И ошиблась она, по большому счету, только в самом начале, когда в ней шевельнулось чувство протеста, и она сразу облекла его в слова. Игра, конечно, была безнадежно испорчена. И окончательно утвердил мисс Ранкин на роль 40-летней дамочки под съем. Ей приходилось теперь, пусть с трудом, но при моем-то дурацком настроении, соответствовать. И мне дело не было до того непростого и, вне всякого сомнения, интересного, ежели приглядеться человеческого существа, каковым она была вне этой роли. Что и следовало бы сделать, как мне казалось, учитывая, что хотели мы с ней друг от друга одного и того же, так это назначить меня на роль, которая тешила бы ее самолюбие. Ну, скажем, свежего, но туповатого молодого человека, чье тело ты используешь для собственного удовольствия, не принимая его, впрочем, всерьез. И вот тогда мы могли бы взяться за дело по-настоящему, и никому бы не было больно. Чувство, которое я испытывал при всей понятной разнице масштабов, было тем же самым чувством, которого трудно избежать, когда оператор на бензоколонке или водитель такси пускается рассказывать вам всю, как есть, свою жизнь. Как правило, и в особенности именно тогда, когда вы спешите или сильно не в духе, и хочется вам только одного, чтобы он был самым исполнительным оператором на бензоколонке или самым шустрым водителем такси. Вы в собственных своих интересах наделяете их на время новыми сущностями, вроде как билетрист делает из человека прекрасного юного поэта или ревнивого старого мужа. И хотя вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что ни единая душа за всю историю человечества не могла быть только исполнительным оператором на бензоколонке или прекрасным юным поэтом, вы тем не менее готовы игнорировать все остальные, сколь угодно привлекательные, но не относящиеся к делу черты вашего персонажа. Вы просто обязаны их игнорировать, если хотите сладить, в конце концов, с сюжетом или вовремя добраться в нужное вам место. Об этом, впрочем, позже, когда у нас речь пойдет о мифотерапии. Сейчас довольно будет сказать, каждый из нас, своего рода завтрупой, это едва ли не основная наша работа, и мудр тот, кто знает, что, распределяя роли, он искажает личности актеров, и что делает он это совершенно произвольно. Но еще мудрее тот, кто понимает, произвольность это, вероятнее всего, неизбежно и даже по-своему необходимо, если ты и вправду хочешь чего-то достичь. «Поищи-ка ты лучше ключи», — сказал я. «Я буду ждать тебя в машине». «Нет, Джейк!» Мисс Пегги Ранкин соскочила с кровати. Меня поймали в самых дверях и обняли сзади под мышками. О, Господи, только не уходи вот так сразу. Истерика. Прости, я рассердила тебя, да? Она тянула меня из всех сил обратно в комнату. Ну, брось, не надо, успокойся, пожалуйста. Красота 40-летней дамочки под съем. Если она вообще имеет место быть, есть вещь сугубо хрупкая, а потому истерика в сочетании с потоками слез не могла не сказаться на личике Пегги самым разрушительным образом, на личике, которое, кстати, в более счастливые минуты было продолговатым, загорелым, с ровной чистой кожей и вообще не лишенным привлекательности. «Ты ведь останешься. Не обращай внимания на все, что я тебе тут наговорила». «Я не знаю, что делать», — сказал я, как мог искренне пытаясь совладать с последствиями взрыва. «Тебя ударило куда сильнее, чем меня, и винить тут некого. Я просто боюсь, что окончательно все испорчу, если уже не испортил». Но Пегги вцепилась насмерть. «Зачем ты меня унижаешь? Ради Бога, не заставляй меня упрашивать!» Теперь она уже в любом случае оставалась в проигрыше. Мы вернулись в койку.